Глава 14. Все же и от молочника иногда бывает польза. В этот раз его истошный вопль разбудил меня вовремя и не дал вновь погрузиться в сладостную сонную негу, продолжая громко зазывать покупателей. Но я все равно позволила себе 2 минуты поваляться в постели, после, вскочив с кровати, бодрой рысцой поскакала в ванную, оттуда на кухню, а утолив голод скудным завтраком, опять забыла купить продукты, принялась за уборку. Хотя перестановку диванов и волоком притащенный стол из кухни я бы не назвала уборкой, но надо было привести большую гостиную в более или менее приличный вид. «Ну вот, я тебе говорила, он приедет!» Голосом умирающего в ужасных муках простонала миссис Джоан. Как маленькая нашкодившая девчонка, прячась за стенку, женщина выглядывала в окно. «Кто?» Пропыхтела волоком, затаскивая еще один диван, посчитав, что всем места расположиться, возможно, не хватит. «Мистер Бакстер Пембертон!» «Дед? Отлично! Значит, повторять мне не придется!» Отозвалась из гостиной с удовлетворением, рассматривая дело своих рук. «Ты не понимаешь? Он невыносим!» 2 часа выдержим!» Успокоила страдалицу, которая сегодня надела самый скромный наряд и гладко зачесала волосы, а на ее лице время от времени появлялась скорбная гримаса. «Идут!» — внезапно прошипела тетушка. Удивительно шустро для своих лет отпрыгнув от окна, она в 2 секунды остановилась в центре холла и, сложив руки в замок, замерла в позе несчастной и праведной послушницы из монастыря. Поперхнулась я от забавного зрелища, на ходу стряхнув пыль с юбки, мокрыми руками пригладив спутанные, торчащие в разные стороны кудри, и застыла у двери. «Открывай!» — снова прошипела мисс Джоан, вытаращив на меня свои глазища. «Еще не постучали!» — прошептала в ответ, но та не унималась, знаками показывая, чтобы я не медлила. Я же, упрямо мотнув головой, не открыла и после 3-го стука, решив, что родственничкам не помешало бы научиться терпению. За это время бедная миссис Джоан едва не умерла от переживаний, хватаясь то за голову, то за живот, то за грудь, перепутав место расположения сердца. Но я непреклонно выждала еще несколько минут, и только после 5-го настойчивого и громкого стука наконец сдвинула засов. «Мистер Бакстер, мистер Хью, миссис Джулия», поприветствовала первых гостей, гостеприимно распахнув перед ними двери. «Грейс...» Не сдержалась сестрица, окинув меня брезгливым взглядом. За ней с таким же выражением лица прошла Лизбет, дочь миссис Джоан. Следом проплыл ее муж с недовольной гримасой, словно делал всем здесь одолжение. За ним Брюс, старший сын. Хью с таким же самодовольным видом, как и у папеньки. После 10-го гостя я перестала называть их по именам. Все равно они были мне не рады, значит, и незачем стараться быть любезной. А после 20-го семья Пембертон была очень плодовитой, и у каждого было по мужу или по жене, которых они зачем-то тоже притащили на семейный совет, я закрыла дверь. К этому времени миссис Джоан почти всех увела в гостиную и теперь выглядывала оттуда, озабоченно посматривая на мистера Бакстера Пембертон, который остался стоять в холле и теперь выжидательно на меня взирал. «Вы что-то хотели мне сказать?» Не выдержала пристального взгляда старика, которому, по-моему, было уже больше 80 лет. Но для такого почтенного возраста он выглядел прекрасно. Прямая спина, до сих пор густые, седые, как пепел, волосы и цепкий взгляд на испещренном морщинами лице. «Иди, говори, чего хотела». Хмыкнул старик и, наконец, прошел в гостиную. С его появлением гул недовольных голосов родни тотчас смолк, так что я заходила в комнату в гнетущей тишине. Признаться, было очень волнительно выступать перед 20 парами невидящих и презирающих тебя глаз, но я никогда не пасовала перед трудностями. «Полагаю, вам хватило 2 суток, чтобы осознать мое возвращение. Возможно, кто-то из вас рад этому, а кому-то мое присутствие явно не по душе», заговорила, окинув каждого родственника цепким взглядом. «Но я собрала вас здесь не для того, чтобы интересоваться вашим мнением. Я назначила встречу, чтобы объявить. В семье Пембертон с сегодняшнего дня начнутся изменения. И для начала сообщаю. Все здания, земля, принадлежавшие моему отцу, а также фабрика по переработке хлопка, фабрика по изготовлению мыла, сеть аптекарских магазинов теперь будут находиться под моим управлением. Каждый из вас впредь будет отчитываться передо мной, как ранее докладывал моему отцу. С каждым обсудим его работу, и после я решу, По праву он занимает эту должность? Или ему следует сменить свою деятельность?» «Да она сумасшедшая!» — вдруг воскликнул дядюшка Хью, бросив косой взгляд на отца, ища в нем поддержку. Но мистер Бакстер молчал, зато его сыновья, Брюс, Кларк и Харви, рьяно подхватили возмущение папеньки. «Еще неизвестно, где она была, и теперь просят отдать ей...» «Требую отдать то, что принадлежит мне!» — прервала мужчин, каждому из которых было не менее 30, и я по сравнению с ними выглядела мелочью, но это не помешало мне припечатать недовольных насмешливым взглядом и язвительно добавить: «За 3 года моего отсутствия вам никто не запрещал на полученную прибыль от фабрики моего отца открыть свое дело. Но вы поленились или недостаточно умны. А теперь...» «Да что мы ее слушаем? Что она может понимать в делах?» Теперь взорвался мистер Флойд, миссис Джулия его тут же поддержала яростным кивком, а сыновья Эндрю и Бертран, управляющие сетью аптекарских магазинов, взревели: «Ни одна девка еще не заправляла семейным капиталом Пембертон!» «Значит, по-хорошему не хотите?» Хмыкнула неуверенная, что меня услышали, так как истеричный рев лишь нарастал, а родственнички все больше распалялись. Из всех молча сидел только мистер Бакстер Пембертон и его старшая дочь, миссис Джоан. И если тетушка с беспокойством смотрела на родню, то старик не сводил с меня своего до сих пор ясного и пытливого взора и будто бы чего-то ждал. Я не стала разочаровывать дедулю. «Все?» Повысила голос, прекращая забавные выкрики семейства, и, дождавшись, когда визгливая Полина договорит, кто меня такую возьмет замуж, продолжила: «Теперь к делу. Мистер Хью и вы, мистер Флойд, как я и требовала 2 дня назад, предоставите отчет до конца этой недели. От остальных жду в среду и требую выдерживать назначенные вам сроки». «Хватит! Я не желаю больше это слушать!» Сердито выкрикнул Флойд, рывком поднимаясь с дивана. «Джулия, мы уходим. Я найду на нее управу. И так не оставлю. Мистер Флойд, сядьте. Я не закончила». «И?» Попытался было отгрызнуться Флойд, но внезапно ожил дед и голосом, не терпящим возражений, приказал: «Сядь». «Продолжим», — проговорила сразу, как мистер Флойд послушно вернулся на свое место. «Вы перечислите на мои счета половину той суммы, что успели вытянуть. И не начинайте меня убеждать, что у вас нет таких денег. Я знаю о вас все. Остальную сумму будете ежемесячно перечислять, пока не погасите то, что забрали. Месяц я позволю вам управлять моим имуществом. Вы будете докладывать мне о проделанной работе, и не вздумайте меня обманывать. Считать я умею отлично. И предупреждаю, больше я не потерплю оскорблений в свой адрес. Советую впредь не говорить, что я должна делать и как себя вести. В следующий раз я не буду столько добра и заберу у вас все. И да, мистер Хью, я в любой момент могу упечь вас за решетку. Кажется, под вашим руководством обвалилась стена на фабрике, и погибли работники, в том числе и гости из соседнего графства, родные которых требовали крови того, кто виновен в этом. Все документы, доказывающие вашу причастность, у меня имеются. А вам, мистер Флойд, не стоит больше шантажировать судью. Фотографии, что хранились в вашем сейфе, находятся у меня. И если понадобится, я обнародую части документов, после которых вас растерзают обманутые вами партнеры. Беспечно прятать обличающие вас бумаги в таком видном месте». Закончив монолог угрозами, я некоторое время смотрела на недоумевающие, ошарашенные, испуганные и неверующие лица, понимая, что нажила себе врагов, и пора приступать к следующему пункту моего авантюрного и опасного плана.